Каймакам, казалось, слушал очень внимательно и даже иногда восклицал участливо: «Да ну! Ох, ох, ох! Бог ты мой! Вай-вай!» Но голова его в эту минуту была занята одной мыслью. «А я? Что же со мной-то будет?» Конечно, этот рыжий парень с фотоаппаратом приехал, чтобы разорить очаг старого беззащитного Халиля Хильми Эфенди. Какое тут может быть сомнение? Каймакам вспомнил, ведь именно об этом человеке по имени Эшреф ему рассказывал Аванес, который частенько ездил в Сан-Жак, где у него была уйма знакомых. Помнится, он говорил, что Эшреф — родственник Мотасарифа Хамид-Бея. И тот даже женил его на своей дочери, чтобы укрепить родственные узы. Молодого человека, который всего лишь 2 года назад окончил школу гражданских чиновников Мюлькие, благодаря стараниям Мотасарифа уже определили на службу под начало самого губернатора. А теперь, по слухам, подыскивают для него подходящее место каймакама. Ясно, как 2×2 — 4. Тебе хотят подставить ножку, старый беззащитный Халиль Хельми Эфенди. Смотри, не зевай, иначе споткнешься. Члены комиссии засыпали каймакама бесчисленными вопросами. Но он слушал их рассеянно, погруженный в невеселые думы о собственной судьбе. Они спрашивали совсем не о землетрясении. К этому они уже успеют вернуться позже, когда отдохнут с дороги. Пока же они задавали вопросы, которые требовали самого срочного решения. Где они будут жить? Можно ли найти приличную гостиницу, приличную баню, приличную ресторацию? В общем, если говорить на чистоту, комиссия по оказанию помощи Сарапинару сама ждала и даже требовала помощи от Сарапинара, и, казалось, была немало удивлена, узнав, что о ней до сих пор не подумали и ничего для нее не приготовили. Каймакам сконфуженно разводил руками, точно неопытный хозяин, допустивший досадный промах во время торжественного приема, и лепетал: «Не извольте беспокоиться, председатель городской управы Решетбей все уладит». Решетбей славился своим гостеприимством, и если в делах служебных с ним порой трудно было ладить, то уж в умении с почестями встретить и проводить гостей равного ему не было во всей Касабе. И при этом большую часть расходов он брал на себя, что тоже было весьма немаловажно. Каймакам передал комиссию на попечение Решетбея, а сам остался в кабинете один на один со своей бедою, то есть с новым заместителем каймакама, Эшрефом, который приехал занять его Халиля Хельме Эфенди должность. Глава 15. Заместитель каймакама. Чтобы хоть как-то оправдать скудость и неприбранность своего временного кабинета, походную койку, покрытую солдатским одеялом, полотенце, повешенное хуршидом на гвоздь, в беспорядке разбросанную одежду и другие вещи, Халиль Хельми Эфенди опять принялся говорить о своей болезни. Но, несмотря на все свои жалобы, двигался он с завидной легкостью, производя впечатление вполне здорового человека. Рискуя нажить грыжу, Халиль Хельми Эфенди даже отодвинул от окна тяжелый, заваленный толстыми конторскими книгами, стол и открыл окно. Для начала Эшреф выказал свою радость по случаю того, что видит каймакама в добром здравии. Потом подробно объяснил,